приветствуем вас во имя нашего Господа Иисуса Христа и приглашаем вас на очередное занятие на тему «Основные христианские доктрины». Сегодня мы продолжим разговор о природе спасения, начатый в нашей предыдущей беседе. Мы внимательно разобрали вопрос о том, достигается ли спасение с помощью добрых дел, или оно приходит к человеку по милости Бога. Исследовав, что говорит по этому поводу Писание, мы пришли к убеждению, что спасение – это Божий дар, и что его нельзя заслужить добрыми делами. Поскольку спасение невозможно заработать, возникает вопрос, какую роль играет человек в деле спасения, если он вообще играет в нем какую-то роль? Сегодня мы рассмотрим два события, которые должны произойти в сердце и в жизни человека прежде, чем он сможет обрести спасение. Этими двумя событиями являются раскаяние и вера. Сегодня в некоторых частях мира особый упор делается исключительно на веру в Иисуса Христа, как на необходимые условия для спасения, и при этом не говорится ничего о соответствующих необходимых переменах в жизни человека. Однако истина, содержащаяся в послании Иакова, все еще остается применимой к нам сегодня в вопросе, касающемся спасения. Иаков очень убедительно показывает, что человек может иметь веру. Но если эта вера не вызывает соответствующие перемены в его образе жизни, его вера мертва и бесполезна. Послушайте, что пишет Иаков в своем послании. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Иаков 2 глава, с 14 по 20 стих. Иаков не говорит здесь, что человек должен совершать добрые дела для того, чтобы спастись. Что он может здесь сказать, так это то, что настоящая истинная вера обязательно вызовет в жизни добрые дела. Некоторые люди вообразили, что между заявлениями апостола Павла и заявлением Иакова существует противоречие. Однако, если рассматривать сказанное Иаковом в свете того, что мы только что объяснили, становится совершенно ясно, что заявление Иакова и учение апостола Павла находятся в полном соответствии друг с другом. В послании к Ефесянам апостол Павел, например, говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ефесянам 2 глава, с 8 по 10 стих. Павел делает здесь то же самое, что делает Иаков в своем послании. Он показывает, что и вера, и добрые дела являются составными частями жизни христианина. Сущность состоит в том, что добрые дела не заслуживают награды, и что с их помощью невозможно купить спасение. добрые дела являются естественным практическим выражением веры. И это приводит нас к мысли о раскаянии. Когда Иоанн Креститель пришел как предвестник Христа, он проповедовал народу слово, полученное им от Бога. Об этом пишет в своем Евангелии Лука. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. От Луки 3 глава и 3 стих. Далее, в стихах 7 и 8, Лука продолжает. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Вопрос заключается в следующем. В чем состоит сущность раскаяния? Раскаяние – это не просто чувство сожаления за совершенный грех. Существует такой вид сожаления и раскаяния, который ведет к смерти. Примером такого сожаления, ведущего к смерти, является Иуда. После того, как он предал Христа и увидел, как Христос был распят, он почувствовал огромное сожаление и раскаяние в том, что он сделал. Под влиянием этого раскаяния Иуда покончил с собой, повесился. Его сожаление не породило в нем раскаяние перед Богом, оно породило в нем чувство жалости к самому себе. В Слове Божьем, во втором послании к Коринфянам, 7 глава, 10 стих, говорится следующее. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Таким образом, раскаяние – это не просто сожаление по поводу того, что вы сделали. Раскаяние – это такое глубокое чувство, которое совершает перемену в сердце, в отношении к Богу, в вашем поведении, в вашем понимании того, что такое добро и что такое зло. Павел пишет в своем послании к фессалоникийцам, чтобы они обратились от идолов к Богу. Это прекрасная иллюстрация того, что представляет из себя раскаяние. Когда люди обращаются к Богу, они поворачиваются спиной к идолам. Когда мы приходим к Богу, мы отворачиваемся от греха. Это хорошее определение того, что мы называем раскаянием. Это обращение, поворот на 180 градусов от любви к греху, от служения греху к любви и служению Богу в праведности. Вера, которая не порождает такого рода раскаяния, не способна обеспечить человеку доступ на небо. В главе 3 Евангелия от Луки толпа, выслушав проповедь Иоанна Крестителя, стала спрашивать его о том, что им следует делать. В стихе 11 мы читаем следующее. Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Это заявление напоминает заявление, которое мы находим в послании Иакова, где апостол говорит о вере, которая выражается в помощи нуждающимся. Человек, обратившийся к Богу, не может оставаться жестоким и хладнокровным к страданиям окружающих. Он обретает новое сердце, исполненное сострадания и любви к ближнему, сердце, подобное сердцу самого Бога. Далее, в Евангелии от Луки, говорится о том, что к Иоанну Крестителю пришли мытари, сборщики податей, и спросили: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». От Луки 3 глава с 12 по 13 стих. Иными словами, от них требовалась честность в их деле. Они не должны были требовать с людей больше того, что с них причиталось. Не должны были лишать их того, что по праву принадлежало им. Вслед за сборщиками податей к Иоанну пришли воины и спросили: «А что нам делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». От Луки 3 глава, 14 стих. Мы видим здесь раскаяние в действии. Раскаявшийся воздерживается от грабежа, от лжи и клеветы против других и довольствуется своим жалованием. Аминь.